Слава Господу нашему! Мы сейчас будем молиться с вами за нужды. Скажите, это хорошо, что у нас есть нужды, или плохо? Хотелось бы, чтобы их не было, да? Ну не это ли нас предупреждал об этом и Господь говорил, что многими скорбями будете входить в Царство Небесное? И ученики, вот апостол Павел говорил тоже, он пришел в Листру и говорит Фессалоникийцам, он пишет 3:3, он говорит, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Нам суждено. И он учил тоже, говорит, пребывать в вере, получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Римлянам 8:17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. А есть еще такие обетования Божьи. Меня гнали, будут гнать и вас. Есть еще обетование, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Откровение, Божья книга, где Бог нам открывает, что должно случиться. И там говорится о новой земле, о новом небе, о том, что мы туда придем. Говорится о тысячелетнем царстве. И говорится еще до этого периода, который может наступить вскоре, говорится о последнем времени. Мы часто говорим о последнем времени. И вот там очень много говорится, что будет происходить с нечестивыми людьми, как будет гнев Божий изливаться на них. Но там говорится также, что будет происходить и с верующими людьми. Я прочту некоторые местописания. Откровение, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 13, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». 9 глава, 11 стих. Иоанн увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, сказанные им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вы слышите, что будет происходить? Как могут наши молитвы поменяться? Как могут наши нужды поменяться? Как мы можем по-другому увидеть все, в каком свете? Вы еще хотите идти за Христом? Вы могли бы, конечно, задать мне вопрос, зачем ты сюда вышел? Ты должен помолиться за наши нужды. Ты должен сказать нам утешение, что Господь нас любит, всех исцелит, решит все наши нужды и все, что от тебя требуется. Может быть, кому-то не понравится, что есть напоминание о том, что Бог все-таки будет делать свое дело. И через смерть, через посвященных людей, которые будут преданы ему всей душой, которые не поклонятся зверю, которые будут стоять до смерти, будут верны ему до смерти. А может, вы можете мне сказать, я привел знакомого или родственника сегодня, он первый раз пришел, я ему так долго говорил, приди в церковь, приди к Богу, и Бог решит все твои нужды. И зачем ты говоришь о смерти? Зачем ты говоришь о страданиях? Кто пойдет тогда в следующий раз? Кому нужен такой Бог? Ну не так ли говорил Иисус Христос? Учил. Помните, Луки. В Луки есть такая история, когда написано, что он шел, и за ним шло множество народа. Он остановился, поворачивается к ним и говорит, кто не отречется, кто не возненавидит мать свою, брата, сестру, жену и души своей, даже до смерти, тот не достоин меня. Кто не возьмет креста своего, тот не достоин меня. Кто не до смерти посвятит себя Богу, тот не достоин Бога. И он говорил это всем, не ученикам, не в углу. Он говорил всем, он говорит, все говорит, слушайте, вот что ожидает вас. И он дальше там говорит о том, что, помните, кто не сядет, не посчитает издержек, если начнет строить башню. Он говорит, что вы подумайте хорошо, посчитайте все издержки, стоит ли вам идти за мной. Петр в своем послании говорит, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Иисус предупреждает нас, что эти испытания не будут. Эти испытания будут. И Бог может не остановить эти испытания. Он может посылать их. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. 1 Петра 3:17. Если угодно Богу, Господи, неужели Тебе угодно, чтобы я страдал? Неужели такие испытания я должен проходить? 1 Петра 5:8-9. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. О, Господи, тут как и страдания, так тут и дьявол, ища кого поглотить. Кто бы упал, кто бы отрекся от Господа. Зачем мне эти страдания, Господи? Неужели дьявол, он имеет силу такую, чтобы поглотить меня? Но я вам скажу, что Бог... Он только может позволить, где этому льву схватить вас за ногу или, может быть, за горло своей челюстью. Второзаконие 32:39. «Видите ныне, что я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто и не избавит от руки моей». Как мы сегодня слышали, что все им сотворено и для него. Он держит все в своей руке. 2 Коринфянам 4:4 Павел пишет, «У неверующих Бог века сего ослепил умы». Бог века сего, он говорит о дьяволе. Он ослепляет умы у неверующих. Но чуть ниже он говорит, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, даже дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Дьявол, он не может противиться Богу. Бог, если захочет, он просветит наших родных. Просветит им сердца, так, как сделал он это нам, как сделал это мне. И Бог допускает сатане действовать. Допускает, но только чтобы явилась слава Его. Он в своей премудрости допустил воплотить свой план нашего спасения через величайшее зло. Он допустил это зло. Какое самое величайшее зло на земле сделали люди? Это убили Сына Человеческого. Самое величайшее зло. Через это Господь явил славу свою. Человека он тоже проводит через страдания, чтобы замыслы были его исполнены. Помните такого мужа веры Иосифа, которого предали братья, которые бросили его в яму, родные братья, которые его же продали в рабство. Он в этом рабстве, через это рабство попадает еще в темницу и долгие-долгие годы сидит в тюрьме. И после этого только Господь поднимает его и выводит, и прославляет его. Но что он говорит своим братьям, когда открылся им, когда встретился уже после стольких долгих лет? Он говорит: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Вот планы Божьи могут как совершиться в нашей жизни. Бог может через страдания, через зло явить великую славу в нашей жизни. И Бог делает все, все делает для славы Своей. Все делает для славы Своей. Даже распятие, оно послужило к великой славе Иисуса Христа, которая будет проповедоваться и славиться вечно. И я задумался, зачем же все-таки проходить эти страдания? И я совершенно уверен и согласен с Павлом. Он пишет Филиппийцам 11:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». В моей жизни, моя жизнь должна возвеличить Иисуса Христа. Какие бы страдания, какие бы тяготы я ни проходил, даже смерть, она должна прославить Иисуса Христа. Славлю я сегодня Христуса, Иисуса в этих проблемах, в этих нуждах. Как я отношусь к этому? Если я сегодня не могу радоваться в том, чем я нахожусь, не могу найти утешение в Боге, если это давит это обстоятельство на меня, то как я буду радоваться, когда придут вообще тяжелые времена, когда будут гнать, когда будут убивать за имя Господне. Будут убивать не просто за дела какие-то совершенные, а просто за имя, за то, что ты назвался христианином, за это будут убивать. Павел, он всегда, в нем прославлялся Иисус Христос. Я, когда первый раз читал это местописание, вот Коринфянам в 11 главе, он пишет такие, о себе пишет, о своей жизни. «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Я читал это местописание и думал, вот это житуха. Вот это постоянно в таком гонении, постоянно тебе, ну, остановки нет. Остановки нет. Скорбь сменяет скорбь. Все время у тебя что-то происходит. И вот в 12 главе он чуть отвлекается, он продолжает это, чуть отвлекается и потом говорит о жало, что жало во плоти, ангел сатаны искушает его. И он говорит, что я трижды, еще плюс ко всему, еще жало во плоть ему, чтобы не превозносился. И он говорит, я трижды молил Господа, и Бог ответил, довольно для тебя благодати моей. И я говорю, да откуда ж тут благодать? Она разве была у тебя, Павел, эта благодать? Да хватит с тебя благодати моей. И знаете, мы когда сегодня, вот я слушаю иногда вот проповедников, и они говорят о том, что благодать, она выражается в том, что нужно хорошо жить, нужно много зарабатывать, ты должен быть богатым. И, знаете, возбуждают в людях вот это желание обогащаться. Желание обогащаться. А Тимофею Павел пишет, что желающие обогащаться впадают в разные скорби, печали, и даже в погибель там написано, все эти в разные. Просто желающие, они еще не успели обогатиться, а просто пожелали этого и уже туда попали. И у нас уже есть примеры этому. К примеру, есть в Киеве церковь Сандея Делажа показала этот пример. Есть сейчас еще проповедуется это. Скорби, о скорбях не говорится. Их не должно быть. Говорится только о процветании. Что ожидает от нас Господь, когда мы все-таки попадаем? Если мы все-таки попали в эти скорби, если мы попали в эти обстоятельства тяжелые, которыми Бог хочет нас научить, Он не может бросить нас просто в пучину, не воспитав, не научив. С чего ожидает от нас Господь? Первое, что бы я хотел сказать, это никогда не отчаиваться и не разочаровываться. Ефесянам 1:11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Вы слышите, что у Бога изволение все. Он, Его воля должна совершиться в нашей жизни. Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь!» Аминь! Господь мой, у Тебя ведение моей жизни. Мой путь в Твоей руке. Ты ведешь меня. И сегодня мы пели, да? «Куда бы ты ни повел меня, я пойду за тобой». «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Если Бог за нас, кто против нас? Второе, о чем я хотел бы сказать, что будьте готовы ко злу. Будьте готовы. Апостол Павел Тимофею во второй главе, там в 2 Тимофею 3 главе, он говорит, что в последнее время наступят времена тяжкие. Они наступят из-за греха, который укоренится в людях. И это зло все, оно изольется и на нас тоже. И эти тяжкие времена, они настанут. Будьте готовы к этому. Возлюбленный огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, чтобы день злой все преодолев устоять. Третье, благодарите. Ефесянам 5:20. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийского 5:18. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И четвертое, о чем я хотел сказать, это побеждай зло. Римлянам 12:21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Пусть испытания, может быть, кто-то сейчас в испытаниях, может быть, кто-то войдет в эти испытания. Знай, что Бог, Он рядом, что ты в Его руке, что Господь проводит тебя. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем на наши ноги, и мы помолимся за нужды. Люда Корниенко благодарит Господа и просит помолиться за предстоящую операцию. Сестра Наташа просит помолиться за машину сестры Тани Чудной, чтобы у нее отпал глушитель у машины. Пусть Бог благословит в пути. За здоровье сестры Паши. Она упала утром и ударилась, и сильно ударила руку. Просят помолиться, предстоит дальняя дорога, устройство пути и там, на месте, где буду, за Божие благословение, без подписи. Мы помолимся также и за нашего пастора, он завтра должен выезжать из Киева, такая погода, чтобы Бог благословил дорогу его и вернул его к нам. Брат Василий пишет, что приезжают дети, и редкий случай, он полагает, что этот случай, когда он должен приложить все усилия, чтобы провести их ко Христу. Пусть Бог благословит его в этом. Сестра Нина Азизова просит помолиться Господу о том, что сын ее уезжает в Польшу, чтобы Господь благословил его. И брат Владимир благодарит Господа за исцеление. В прошлое воскресенье, он пишет, была молитва, и верный Бог исцелил его. Слава Иисусу Христу! Бог верен, Бог благословен, Бог благ. Пусть у нас не будет тени сомнения, что Бог забыл меня или Он несправедлив ко мне. Ему вся слава и величие. Давайте помолимся. Слава тебе, Иисус!